контузило ли напарника. Поляк и сам понял, что сморозил глупость. Вокруг были руины, наполненные многочисленными схватками. Ни тыла, где можно допросить, ни штаба, чтобы реализовать полученные данные, просто не существовало. «Добивай!» — произнес Хаммер. «Твой враг!» «Пополам!» — кивнул поляк. «Так честно будет!» Хаммер кивнул, не став спорить. Не тратя больше времени, они нанесли слаженный удар, обрывая жизнь врага. Едва это произошло, как поляка накрыло такой волной энергии, которую он еще никогда не испытывал. И это учитывая, что та разделилась на двоих. «Похоже, мощный был урод», — произнес он, когда эйфория отпустила. «Верно», — хмуро произнес Хаммер. «Если бы не это подавление, здесь нам и конец». Поляк сразу понял, о чем речь. Краем глаза он взглянул на проем, через который вошел во вражеский корабль. Кусок неба, видневшийся в нем, был охвачен бирюзовым свечением, похожим на северное сияние. Земляне уже выяснили, что он ограничивает способности, блокируя их верхний порог. Таким образом, они и вторженцы оказались уравнены в силах. «Не знаю, как Холод провернул это», — произнес Хаммер. «Но это единственное, что позволяет нам бороться». Поляк кивнул, соглашаясь, и посмотрел в сторону уходящего вглубь корабля тоннеля. Пару мгновений они еще позволили себе отдохнуть. Хаммер осматривал артефакт убитого, а поляк отходил от схватки и эйфории. Прервали их звуки шагов по металлической поверхности корабля. Миг, и внутрь вошло несколько боевиков Терры. «Зачистили?» — быстро козырнув, спросила высокая чернокожая девушка. «Сейчас, проверим дальше», — хмуро кивнул Хаммер. «Следуйте в отдалении». Более не говоря ни слова, она махнула рукой. Со стороны пробоины вслед за ней вошла группа сверхов. Двое из них очень бережно несли рюкзаки, отчетливо фонящие энергией. Хаммер и поляк продолжили движение по искореженным коридорам вглубь корабля. Туда, где находился силовой агрегат в виде энергетического ядра. Бой со вторженцами начался всего около часа назад, но земляне быстро приспосабливались, научившись взрывать упавшие корабли. «Этот большой зараза!» — подумал поляк. Прошло около 10 минут. За это время они углубились в недра корабля и спустились на нижнюю палубу. Живых врагов за это время так и не нашлось. Повернув в очередной раз, Хаммер замер, а за ним и все остальные. Жестом приказав отряду оставаться на месте, он показал поляку вместе следовать в разведку. «Я ощутил живых!» Обратился Хаммер по мысли связи. «Много!» Поляк тут же изготовился к бою. Двигаясь бок о бок, они спустились еще ниже и замерли, заметив движение. Сразу за углом бегали солдаты противника, легко узнаваемые по технологичной броне. Откуда-то со стороны они таскали самодельные носилки с явно ранеными соплеменниками, а издалека слышалась стрельба. «Похоже, неподалеку их госпиталь», — отметил очевидный Хаммер. «Мы нашли вход в тыл. Осталось отыскать ядро». «А с этими что?» — спросил поляк, показав на снующих туда-сюда врагов. «Путь к ядру идет через них, а обходить времени нет. Идем напролом?» Оба отметили, что перед ними простые солдаты, а значит, проблем быть не должно. «Пошумим немного», — мрачно кивнул Хаммер. «Позови-ка сюда пиромантку». Его лицо приобрело мрачное выражение. Участь врагов была предрешена. Вскоре поляк вернулся с той самой чернокожей девушкой. Та была одной из перешедших на метауровень, а ее сила основывалась на огне. «Твое пламя фонит меньше всех», — тихо обратился к ней Хаммер. «Надо зачистить путь без лишних засветок». Поляк думал, что девушку обеспокоит уничтожение раненых и беспомощных врагов, но ошибся. «Мгновенно не смогу», — предупредила она. «Мое особое пламя теперь не работает». «Действуй, как сможешь. Главное — скорость», — дал приказ Хаммер. «И жар рассей, чтобы мы могли немедленно двигаться». Негритянка лишь сухо кивнула. Облаченные в броню противники продолжали сновать вдоль коридора. Впереди слышались отдаленные звуки боя. Именно оттуда то и дело выносили раненых бойцов, транспортируя их в один из крупных ангаров. Внезапно раздался заполошный крик, пришедший со стороны тыла. Обернувшись, все обомлели. Яркая стена огня пожирала все, двигаясь вперед. Первые попавшиеся на ее пути даже не успели ничего сделать. Они буквально запеклись в собственной броне. Узкие коридоры способствовали аккумуляции жара и не давали сбежать всем несчастным. Волна пламени прошла стремительно, оставляя за собой лишь мертвецов. В конце пути, накопив максимальную мощь, она вырвалась в большой зал, где лежали сотни раненых врагов. Вспыхнули щиты, примененные некоторыми из воителей корпуса. Однако, подавленные излучением камня мира, они не продержались долго. В мгновение ока помещение превратилось в крематорий, мгновенно унесший сотни жизней. Поляк наблюдал за всем с каким-то священным ужасом и легкой завистью. Даже он ощутил, как пространство словно исказилось от одновременной гибели такого большого количества существ. «Может, и мне надо было развивать не ближний бой, а что-то такое?» — подумал он. Однако быстро подавил эту мысль. Нынешние силы и навыки идеально подходили его личности. Тем временем чернокожая, продолжая контролировать тепло, охладила помещение. После этого, покачнувшись, она сползла по стене. «Все нормально. Откат!» — произнесла женщина в ответ на недоуменные взгляды коллег. «Теперь двигайтесь!» Хаммер молча кивнул и махнул поляку. Энергоустановка корабля была близко. Нужно было действовать быстрее, ведь совсем неподалеку продолжали гибнуть земляне, поддерживая бой с врагом. «Хорошо», — кивнул Хаммер. «Взорвем здесь все к чертовой матери!» Спустя 20 минут они вылезли изнутра гигантского корабля. Поляк поморщился от яркого дневного света. В уши тут же ударил звук стрельбы, взрывов и какое-то далекое уханье. Видимо, от применяемых техник. Поляк посмотрел назад, еще раз взглядом оценив корабль, который они покинули. Размером тот был не меньше авианосца, при этом он на треть корпуса ушел в землю при падении. «Ну и махина!» — произнес он. «Чем больше шкаф, тем громче будет падать», — сказала бегущая рядом негритянка. «Заткнитесь оба!» — оборвал их Хаммер. — «Ускоряемся и валим!» Уже на бегу он достал обычную рацию. Примитивное устройство связи выручило землян, ведь ментальная связь работала только на небольших дистанциях. «Груз доставлен!» — сухо произнес Хаммер. «Отсчет 2 минуты!» «Приняла!» — послышался голос Рафаль. «Уходите!» Повторять приказ не требовалось. Перепрыгивая завалы, обходя горящие останки и преодолевая прочие препятствия, группа рванула в сторону от корабля. Ускорившись, они пробежали исполинский ров, образовавшийся от торможения одного из кораблей, и тут же взлетели по отвесной стене на возвышенность. Поляк оглянулся назад. Отсюда корабль врагов казался еще более впечатляющим. За его силуэтом можно было разглядеть еще два. То ли случайно, то ли благодаря выучке, но даже несмотря на отказ управления, пилоты посадили 3 крупных антигравитационных корабля близко друг к другу. Эта позиция стала центром сопротивления, куда, несмотря на тяжелые бои, стягивались силы врагов. Именно поэтому было очень важно его уничтожить. Ровно в этот момент бок корабля резко выгнуло. Надувшаяся пузырем обшивка еще некоторое время держала давление, после чего лопнула. Яркая вспышка озарила многокилометровые руины, и волны синего пламени разорвали корпус гигантского корабля надвое. «В укрытие!» — закричал Хаммер. Он и все остальные тут же спрятались в импровизированном блиндаже. Уже оттуда поляк увидел вздымающийся к небу гриб из синего пламени. Позицию землян накрыло взрывной волной, принесшей шквал из осколков. Некоторое время они сидели, закрыв лица, пока все не прошло. «Надеюсь, тех засранцев накрыло», — произнес поляк. Когда вспышка развеялась, стали видны последствия. Корабль разорвало на две половины. Основная взрывная мощь ударила по сторонам, как раз накрыв оборону противника по другую сторону корпуса. Конечно, это не полностью уничтожило врага, но принесло ему значительные потери. «Наша задача выполнена», — произнес Хаммер. «Отдыхаем полчаса, потом Рафаль даст нам новую задачу». Со вздохом облегчения они расселись на свои импровизированные места отдыха. Расслабляться было рано, поэтому поляк внимательно смотрел по сторонам. А вид был поистине апокалиптическим. Раньше это был японский город, расположенный близ портала. Большую часть здесь занимали гигантские склады Терры. Сейчас, после накрывшей все это взрывной волны, вокруг были лишь горы покореженного металла и остовы зданий. Неизвестно, сколько людей под ними ждали спасения. Все, кто мог, сейчас сражались против врага. Выжившие одиночки и группы воителей корпуса находились повсюду, такие же разрозненные, как и земляне. Это подтверждали крики и звуки перестрелки, то и дело доносящиеся до ушей сверху. «Старый добрый огнестрел снова в цене», — произнесла сидящая рядом чернокожая. «Ага», — вяло произнес поляк. Невольно он посмотрел на небо, где плясали бирюзовые огни, похожие на северное сияние. Это странное явление дополняло апокалиптическую картину происходящего. «Нью-Йорк, Лондон», — вздохнул Хаммер. «Такое сейчас происходит везде». «Да», — протянул поляк. «Не представляю, как отобьемся от этого дерьма». «Глаза боятся, а руки делают», — произнесла чернокожая. Увидев удивленные взгляды, она добавила. «Русская пословица». «Откуда ты?» — начал было поляк, но был прерван. Резкий гул заставил всех припасть к земле. Поляк не понял, откуда звук, и начал мотать головой. Однако вокруг ничего не происходило. «В небе!» — закричал Хаммер. Подняв голову, поляк сначала ничего не увидел. Только марево из поднявшейся до неба пыли и бирюзовое свечение. Однако уже через несколько мгновений понял, что ошибался. В первую очередь показались полосы от сгорающих в атмосфере астероидов. Одна, вторая, третья. Их становилось все больше и больше. Разлетаясь по пологой траектории, они расчертили небосвод белыми дымными полосами. Поляк и остальные разглядывали это зрелище, широко раскрыв глаза. Десятки, сотни метеоритов ворвались в атмосферу. Кажется, они сгорали, поэтому зрелище было вполне безопасным. «Хм-м-м», — протянул поляк. «Будто Луну взорвали». «Что ты несешь?» — поморщился Хаммер. «Думаю, на орбите что-то еще происходит. Может быть...» Резкий грохот повторился. Вновь прижавшиеся к земле люди увидели невероятное зрелище. Сияние, озарявшее небосвод, стало ярче. Причиной этому стала огромная ослепительная сфера. Вошедшая в атмосферу, она летела по той же траектории, что и метеориты ранее. Поляк ощутил, как его и без того ослабленные способности подавляются еще больше. Когда сфера полыхнула бирюзовым сиянием, он и остальные и вовсе ощутили себя обычными людьми. «А это еще что за дерьмо?» — произнесла чернокожая. Вслед за сферой в небе показался огромный силуэт. Обладающий какими-то хищными очертаниями, он был настолько темным, что выглядел как провал в бездну. Он летел вслед за сферой, будто преследовал ее. «Охренеть!» — воскликнул поляк. Вслед за гигантским темным объектом в небе появилась пара десятков энергетических шлейфов. Эти явно оставляли адепты силы, преследующие или сопровождающие непонятную штуку. Зашипела рация на плече Хаммера. «Что у вас там происходит?» — спросила Рафаль. Хаммер обрисовал ей ситуацию. За это время сияющая сфера улетела за горизонт. Темный объект пронесся следом за ней. Вскоре все услышали отдаленный грохот, и на горизонте появилось новое облако пыли. Падение в атмосферу Земли Игнату не особо запомнилось. Все, чем он был занят в тот момент, пытался держать под контролем работу Камня Мира, ведь это было единственной защитой как от воителей корпуса, так и от вторгшихся хаоситов. Титан Порядка в это время держал щит, чтобы их не распылило в атмосфере. В это время гигантская цитадель хаоситов преследовала их. Войдя в атмосферу, она окуталась огнем, но все равно продолжала выглядеть как кусок тьмы. Чуть в стороне их преследовали чемпионы порядка. Из-за излучения Камня Мира и те, и другие сильно потеряли в контроле, из-за чего преследование Игната превратилось в затяжное падение на планету. Впрочем, хаоситов это, кажется, совсем не заботило. «Игнат!» — внезапно обратился к нему Титан. «Если мы хотим выжить, то тебе надо принять непростое решение». Глава 33. Вспышка на миг ослепила Игната. Он ощутил в своем разуме внедрение энергии Титана. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что все вдруг замерло. Потоки сверкающей энергии, падение и даже громада крепости хаоситов где-то позади — все это застыло в полной недвижимости. Игнат сначала подумал, что время остановилось, но быстро понял, в чем дело. Его догадку подтвердил Титан. «Я замедлил твое восприятие времени на короткий срок», — обратился он. «Это необходимо, чтобы сориентироваться в ситуации и принять нужные решения». Последняя фраза невольно заставила Игната окинуть мыслями ситуацию. Окруженные ядром энергии Титана, они находились буквально в паре сотен метров над поверхностью Земли. Позади же виднелась громада крепости хаоситов. Помимо этого, на горизонте, словно шакалы, застыли чемпионы корпуса. Перспективы выходили неважные. После падения на них обрушится вся мощь хаоситов и корпуса. Уже потом они наверняка столкнутся друг с другом, но Игнат исхода их битвы уже не увидит. «Как видишь, наша ситуация непростая», — подтвердил его мысли Титан. «Только приняв кардинальные решения, мы сможем выжить». «Продолжай, я хочу знать, что ты придумал», — произнес Игнат. Титан не заставил себя ждать. «У тебя есть искра порядка, но тебе понадобятся сотни лет, чтобы сравняться с истинными магистрами корпуса», — произнес он, и на рвущееся возражение Игната добавил. «Да, твоя основная сила в источнике хаоса. Но и здесь нужно не меньше времени, чтобы догнать древних хаоситов». Поспорить не вышло. Игнат и сам понимал, что отсутствие времени и опыта — его худшая проблема. Как бороться с существами, которые наращивали силу столько времени? «Потому здесь и сейчас у нас недостаточно сил», — продолжал Титан. «Ты это осознаешь?» Игнат невесело усмехнулся. Сколько бы он ни рос, сколько бы ни боролся все последнее время, вырывая силу по кусочкам, ее все равно было мало. Ведь его враг — это древние монстры, копившие силу со времен, когда человечество едва появилось. «Сила Камня Мира», — кивнул Игнат, уже понявший, к чему ведет Титан. «Это ключ, верно?» «Верно», — согласился его напарник. «Но ее все еще не хватает. Ты преобразовываешь недостаточно энергии, чтобы мы могли справиться». «И что же поможет увеличить скорость?» — спросил Игнат. Он уже понимал, что Титан хочет предложить что-то кардинальное. Так и оказалось. «Я предлагаю полностью трансформировать тебя», — ответил Титан. Ты станешь адептом совершенно новой силы, Камня Мира. Игнат понимал логику Титана. Действительно, как бы он ни развивал хаос или порядок, ему понадобится неизвестно сколько времени, чтобы хотя бы догнать врагов. Времени, которого у него не было. Камень Мира же был новой ультимативной и совершенно новой силой, в которой им не будет равных. Учитывая его свойства, ни хаос, ни порядок не будут конкурентами. «В чем же тогда проблема?» — спросил он. «Я всегда был за обретение новой силы». «Преобразование твоего тела потребует пожертвовать источником хаоса и искрой порядка», — ответил Титан. «Иными словами, ты навсегда потеряешь эти способности». Он дал Игнату пару секунд, чтобы обдумать цену. А она была неподъемной. Все силы и способности, что мужчина собирал по крупицам, уйдут словно песок сквозь пальцы. И все это за силу, которая походила на кота в мешке. «Буду ходячим негатором способностей», — мысленно рассуждал Игнат. «Вся сила лишь в том, чтобы подавлять других. Это точно не то, к чему я стремился». «Понимаю твои затруднения, но блокировка энергии — это лишь первый из открытых свойств Камня Мира», — заговорил Титан. «То, что скрывается на самой поверхности. А что кроется в глубине, сложно и предположить». Как всегда, когда разговор заходил о Камне Мира, Титан становился эмоциональным. «Манипуляции с гравитацией, пространством», — скороговоркой перечислял Титан. «И даже энтропией, временем». Звучало внушающе, но Игнат был не особо впечатлен. Однако он понимал, что если откажется, шансы выжить будут просто нулевыми. Или, что еще вероятнее, Титан принудит его согласиться. В этот момент по окружающей реальности пробежала рябь. Игнат ощутил, что все начинает приходить в движение. «Способности твоего разума к ускорению ограничены», — подтвердил его догадку Титан. «Принимай решение. Время заканчивается». «Хорошо. Если это путь выжить, то я согласен», — просто сказал Игнат. «Но как мы успеем все это сделать? Процесс явно сложный». «Я все уже рассчитал», — ответил Титан. «Мы рассечем твою искру порядка и источник хаоса. Это нужно для преобразования, а заодно создаст аномалию, что защитит нас». Решение было принято. Ровно в этот момент события вокруг будто разморозились, вновь приходя в движение. В уши ударил звук, похожий на треск. Именно с ним энергетическая сфера, в которой пребывал Игнат, разрывала воздух, приближаясь к земле. 200 метров. 100. В последний миг Игнат увидел пейзаж, составляющий какой-то негустой лес с живописными опушками. В следующий миг Титан высвободил ударную волну, чтобы затормозить падение. Тут же природа была уничтожена в одну секунду. Силовая волна смела все, образуя воронку. Именно здесь и приземлилась сфера. Игнат ощутил мощный удар, после чего они еще по инерции пролетели вперед, оставляя за собой глубокий ров. Поднятые тучи пыли заволокли все вокруг. Впрочем, осматриваться все равно времени не было. «Теперь рассей всю энергию камня, что уже накопил», — произнес Титан. «Она еще выиграет нам время и поможет продержаться твоим соплеменникам». Игнат тут же приступил к делу. Здесь ничего сложного не требовалось. Он просто снял контроль, позволяя энергии рассеяться. Из-за высокой концентрации та проявилась в видимом спектре, выглядя как белое свечение, накрывшее округу. «А теперь мы перегрузим и взорвем источник хаоса», — обратился Титан. «Получившейся аномалии ты пройдешь через закалку и станешь адептом совершенно новой стихии». Игнат ощутил торжество в его эмоциях. Сам он хотел лишь выжить и избавиться от ненавистных врагов. «Ну что же», — вздохнул он. «Если надо, то начнем». Он еще раз проверил частичку силы Титана разума, таящуюся в его сознании, после чего обратился к своему источнику хаоса. «Перегрузить источник совсем несложно», — произнес Титан, чьи мысли уже были заняты только жаждой триумфа в своем деле жизни. Как и в прошлый раз, его преследовали бывшие собратья из корпуса. Но на этот раз он обязательно сделает все как надо. «О, курва!» — эмоционально воскликнул поляк. «Чё за дела творятся?» Они наблюдали странный объект в небе. Мало того, что тот был в десятки раз крупнее, так еще и будто был окутан тьмой, из-за чего разглядеть его не удавалось. Быстро снижаясь, он следовал за энергетической сферой, которая уже скрылась за верхушками деревьев и, судя по траектории, приземлилась совсем недалеко. В следующий момент объект, двигаясь совсем низко, как раз пролетел над их головами. Землян обдало мощной воздушной волной, несущей в себе энергетические эманации. Невольно все пригнулись, ожидая, когда махина врежется в земную твердь. Однако в последний момент та начала резко тормозить. Быстро сбросив скорость, объект начал неспешно опускаться на землю. В этот момент с направления, откуда улетела энергетическая сфера, донеслась яркая белая вспышка. На миг ослепив наблюдателей, она принесла с собой странное ощущение онемения по всему телу. «Это что за...» Поляк посмотрел на свои руки, видя, как пропадает металлический блеск защиты. «Мои способности! Они пропали!» Он со страхом прислушался к себе, но тут же немного успокоился. Источник силы никуда не делся, но пребывал в странном замороженном состоянии. Судя по виду других сверхов, все ощущали то же самое. «Это...» — начал было Хаммер, но осекся, прерванный трубным звуком. Все посмотрели на его источник. Тот самый темный объект, что замер в воздухе в стороне. Похоже, излучение не оставило его невредимым. Он вновь начал падать. «О, курва!» — вновь вскрикнул поляк. «Берегитесь!» Члены их группы и так находились в неглубоком овраге, чтобы скрыть себя от случайного наблюдателя. Все они прижались к земле, чтобы укрыться от последствий будущего падения. И те не заставили себя ждать. Поляк не знал, каких размеров и веса была махина. Но ему довелось испытать это. Земля вздрогнула так, что людей подбросило. Мужчина инстинктивно хотел было применить защиту, но в очередной раз не смог. Еще через несколько секунд их накрыло волной земли. На некоторое время всем стало не до упавшего объекта. Люди старались уберечься от вала почвы, перемешанной с обломанными стволами, булыжниками и прочим мусором. Учитывая отсутствие способностей, это могло нанести серьезные травмы, а то и убить. Поляк отпихнул комья земли и закашлялся, отхаркивая из легких пыль. Не давая себе расслабиться, он огляделся. Благо, вокруг не было врагов и опасностей. Пейзаж изменился. Теперь вместо ухоженного леса вокруг были лишь вырванные с корнями деревья, укрытые слоем пыли. В стороне над всем этим возвышался темный силуэт корабля, чье падение и вызвало этот катаклизм. Сейчас темная вуаль сошла с него, открывая взгляду что-то, напоминающее смесь космического корабля и древнего замка. В мертвой тишине он смотрелся угрожающе и зловеще. Наблюдая за этим странным гостем, поляк ощутил, будто в голове возникли какие-то шепотки. Медленно внедряясь в сознание, они сбивали с толку и, кажется, чего-то хотели. Послышался голос неподалеку, сбросивший с него наваждение. Обернувшись, поляк подбежал и помог выбраться пиромантке из их отряда. Вслед за ней появились и Хаммер, и еще несколько сверхов, отправленных на разведку. Как только все пришли в себя, встал вопрос о дальнейших действиях. «Так что, может, отойдем?» — спросил поляк. «Я не могу пользоваться своими силами!» Его поддержали несколько голосов. Уже привыкшие полагаться на свои навыки, Сверхи теперь ощущали себя небоеспособными. Рисковать и лезть дальше никто не хотел. «У нас приказ», — произнес Хаммер. «Мы должны выяснить ситуацию и только потом возвращаться». В этот момент откуда-то сверху послышался гул, похожий на звук падающего самолета. Опасаясь, что на их головы еще что-то упадет, все тут же обратили внимание на него. Сквозь еще не осевшую пыль они увидели, что же издавало этот звук. По мере приближения выяснилось, что это совсем небольшой глайдер, наверху которого виднелась фигурка пассажира. Неисправный, он быстро терял высоту. Враг явно заметил их, иначе объяснить его резкую смену траектории движения было невозможно. Всем стало ясно, что им предстоит бой. Впрочем, учитывая полное подавление способностей, земляне были уверены в своих силах. «Используем огнестрелы и гранаты», — сказал Хаммер. «Если что, отступим. Наша цель — разведка». Как раз в этот момент противник рухнул неподалеку. Его падение ознаменовал громкий взрыв и дымный столб, поднявшийся к небу. «После падения его и в плен легко взять», — произнес поляк. «А с языком наша миссия по разведке будет выполнена». Его идея вызвала всеобщее одобрение. Никто не хотел приближаться к темной махине, рухнувшей с неба. Но и сидеть сложа руки и ждать смерти было плохой идеей. Торопясь, все рванули в сторону. Преодолев бурелом из деревьев, они увидели место крушения. Глайдер горел, чадя черным дымом. Враг же в это время лежал неподалеку, явно раненый. Не теряя времени, Хаммер тут же закинул в образовавшуюся от падения воронку гранату. Дождавшись взрыва, все начали осторожно брать цель в полукольцо. Отброшенный взрывом враг даже не подавал признаков жизни. Группа вышла к месту крушения и окружила неизвестного. Поляк, беспокоившийся, что они перестарались, вызвался проверить его самочувствие. Подойдя ближе, он снял шлем, чтобы увидеть открытые глаза гуманоида, глядящего на него. Дальше события понеслись вскачь. Поляк получил удар такой силы, что отлетел на 10 метров в сторону и на несколько секунд потерял сознание. Когда он пришел в себя, то все изменилось. Хаммер сражался с врагом в рукопашную, один на один, и, судя по окровавленному виду, дела у него были не очень. Два остальных сверха лежали в стороне. «Сука!» — произнес поляк, увидев, что у негритянки неестественно вывернута голова. Их отряд понес потери. Понимая, что счет пошел на секунды, мужчина подорвался вперед, желая помочь Хаммеру. Он был прав. Поле подавило способности врага. Однако тому с лихвой хватало своих сил, чтобы справиться с землянами. Двигаясь молниеносно, тот будто и не заметил численного превосходства землян. Нанося удары Хаммеру, он успевал защищаться и от поляка, и все это несмотря на ранение. «Беги! Я задержу его!» — прорычал сквозь зубы Хаммер. «Доложишь обо всем, что произошло?» «Нет!» — поляк сжал зубы. «Это приказ, идиот!» — произнес Хаммер. Поляк понял, что это конец. Он не знал, что делать, но американец был прав. Или он останется и умрет здесь вместе с ним, или хотя бы передаст информацию в штаб. Это было одно из тяжелейших решений в его жизни. Будто смилостивившись, судьба сделала выбор за него. Яркое сияние в стороне прервало безжалостную схватку. Тут же налетевшая ударная волна внесла сумятицу в происходящее, давая поляку возможность действовать. Рванув вперед, он налетел на сцепившегося Хаммера и его противника. Сбив их с ног, все трое покатились по покатому склону воронки. Действуя на инстинктах, поляк нащупал рукоять того самого трофейного клинка в разгрузке Хаммера. «Получи, тварь!» — закричал землянин, выхватывая оружие и нанося удар. К его досаде враг успел вытянуть руку, защищая жизненно важные места. Лезвие лишь скользнуло по запястью, нанося неглубокий порез, однако хватило и этого. Противника выгнуло дугой, чем тут же воспользовался Хаммер. Схватив его голову, он буквально сплющил ее всей своей силой. Послышался омерзительный треск костей. Воитель корпуса еще дернулся несколько раз, после чего замер без движения. Бой был окончен, но расслабляться времени не было. Поляк посмотрел в сторону, откуда пришла взрывная волна. Там в небо поднимался столб энергии. Имея красно-синий цвет, та показалась поляку знакомой. Когда на них накатило ощущение чужой силы, пришло и понимание. «Русский!» — произнес поляк. «Это он там!» Хаммер кивнул, придя к таким же выводам. Пока он приходил в себя, поляк оценил состояние напарников. К сожалению, все, кроме них с Хаммером, оказались мертвы. Погибли бы и они, если бы не были раскачаны в выживаемость. «Что нам делать-то?» — спросил он у Хаммера, когда тот пришел в себя. Вместо ответа американец показал на столб энергии, поднимающийся к небу. «Сейчас там решается судьба Земли», — мрачно произнес он. «Там русский, и если он погибнет, нам конец». Поляк тяжело вздохнул, понимая, что это значит. Он был измотан, лишен сил. Самым разумным было бы оставить все и найти укромное место, чтобы отсидеться. Но это было не лучшей стратегией в такой ситуации. «Ладно», — произнес он. «Если уж и решили, то пошли». Перетащив тела погибших товарищей под приметный холм, чтобы их потом можно было найти, они тут же продолжили движение. Поляк не знал, как они помогут, но твердо был уверен, что действуют правильно. В это время столб энергии будто уперся в небо и стал растекаться по небосводу, образуя купол. Наблюдающий за этим поляк впечатлился проявленной мощью. Что бы ни готовил русский, это определенно было нечто мощное. «Силы!» — внезапно ощутил он. «Они возвращаются!» «Медленно!» — кивнул Хаммер. «Подавляющее излучение ослабляется». «Да, чую, обратно мы не вернемся», — вздохнул поляк. «Ну и черт с ним! Пошли!» Вместе они продолжили путь. Требовалось изучить происходящее и, возможно, помочь русскому. Игнат ощущал, как в том месте, где раньше был источник хаоса, теперь будто зияла пробоина. Только что он перегрузил источник хаоса и уничтожил его. Из-за этого его физическое тело сейчас было при смерти, держась только на искре порядка. Однако ненадолго. «Теперь настал черед искры», — велел Титан. «Так ты создашь новый источник энергии Камня Мира». Началось перерождение Игната в адепта новой силы. Глава 34. Хаос хлынул во все стороны, искажая не только материю, но и пространство. В один миг все в нескольких километрах вокруг оказалось изуродовано первостихией. И это учитывая, что основной поток столбом ударил вверх. Где-то на высоте облаков он начал рассеиваться во все стороны, куполом накрывая территорию и образуя из нее аномальную зону. Игнат, если и видел такую плотность первостихии вокруг, то только в бездне, где обрел свою силу. Эта бездна сейчас будто проявилась в реальности, отвоевав себе кусочек пространства. Казалось, всем, кто угодил под купол красно-синего пламени, суждено быть поглощенными стихией, но это было не так. Темный силуэт штурмового замка хаоситов виднелся совсем неподалеку. Теневой покров, окружавший махину, рассеялся. Стены поплыли и исказились, но все же сдержали удар. Хаоситы, находящиеся внутри, не торопились выбираться наружу. Учитывая их силу, едва ли они боялись. Скорее наблюдали и готовились к удару. Игнат прислушался к себе. Его источник хаоса превратился в расколотый портал, продолжавший излучать первостихию. Мужчина ощущал, что дар, который дал ему силу, поврежден безвозвратно. Однако, если верить Титану, все шло по плану. Изучил Игнат и состояние своего напарника. Будучи в бестелесной форме, тот оградил землянина защитным ядром из своей силы и также производил какие-то манипуляции. «Что дальше?» — спросил Кедров. Титан еще несколько мгновений делал что-то, после чего ответил. «Настал черед искры порядка. Мы таким же образом перегрузим ее, вызвав истечение первостихии». «Объясни, к чему это?» — нахмурился Игнат. «Хаос и порядок при контакте стабилизируют друг друга и рассеиваются». «Мы не дадим этому произойти. Перехватив управление процессом и добавив мою энергию, мы создадим стабильное ядро Камня Мира. Именно оно и станет твоим источником силы. С ним мы изгоним врагов». Игнат спокойно кивнул. То, что говорил Титан, пугало, ведь теперь он предлагал лишиться последнего источника силы. Но землянин уже принял решение идти по этому пути и был готов принять любой исход без сожалений. «Хорошо. Я готов начинать». Дальше все было, как и с источником хаоса. Титан передал конструкт, похожий на иглу, созданную из сверхуплотненной энергии. Подчиняясь сознанию человека, тот играючи прошил искру порядка. Едва это произошло, как искра начала схлопываться, излучая вовне потоки энергии. В первые секунды Игнат даже ощутил облегчение. Его тело, изуродованное хаосом, начало восстанавливаться под действием противоположной стихии. Однако длилось это лишь несколько мгновений. Потом избыток энергии начал умерщвлять плоть, принося страдания. Инстинктивно Игнат пытался направить потоки, чтобы воспрепятствовать этому процессу. «Отринь свое тело. Скоро мы создадим новое». Его убеждение помогло. Мысленно вздохнув, Игнат пустил дело на самотек. Под его взглядом то, что осталось от его физической оболочки, иссохло и рассеялось пеплом. Игнат полностью перешел в энергетическую форму. Смирившись с таким положением дел, он обратил внимание вовне. За прошедшее время хаос создал купол диаметром в несколько десятков километров. Все, что попало в него, обратилось в искаженное пространство. Почти невредимым оставался только рухнувший замок хаоситов. «Погоди-ка, а это еще что?» — заинтересовался Игнат. Он заметил в разных частях зоны маленькие светящиеся огоньки. Сконцентрировав сознание на них, Игнат понял, что это были воители корпуса. Держа в руках какие-то артефакты, излучающие свет, они сдерживали хаос и двигались к центру зоны. «Чемпионы корпуса. Хоть их силы и подавлены, но они хорошо подготовлены к войне с хаосом». В это время он внезапно ощутил на себе внимание. Злое, тяжелое и душное. Исходило оно из замка хаоситов. «А я думал, что за молодой гений водит нас за нос». Чужие мысли скребнули по разуму, будто с ржавым скрежетом. «И правда гений, только не молодой. Приветствую тебя, Титан». «Здравствуй, кто бы ты ни был», — взял слово Титан. «Дай мне закончить свое дело, а потом поговорим, как добрые друзья». В ответ на это прозвучал противный скрипучий смех. «Ха-ха-ха-ха! Замолчи, враг!» — сказал хаосит, отсмеявшись. «Разговаривать мы будем не с тобой». Внезапно Игнат ощутил, что чужое внимание, ставшее почти осязаемым от мощи незнакомого существа, будто сконцентрировалось на нем. «Маленький хаосит, признаться, твои поступки даже в какой-то мере вызывают восхищение. Именно поэтому я сделаю тебе предложение единственный раз». Игнат замер. «Сейчас ты заблокируешь этого монстра и позволишь нам избавиться от него», — обратился хаосит. «За это мы уничтожим попавших сюда псов корпуса и не станем наказывать тебя. Твои соплеменники получат возможность жить, а ты дальше идти по дороге силы. Если Игнат и ощутил соблазн согласиться, то совсем ненадолго. Он знал, что хозяин перекрестка так или иначе найдет возможность отомстить. Существа силы не умеют прощать. Да и что важнее, он уже разрушил два своих источника силы, а значит, назад дороги уже не было. «Что же, значит, ты выбрал смерть?» Будто ощутил его мысли некто. «Тогда мы заканчиваем переговоры». Он еще не оборвал связь, как со стороны замка хаоситов ударил концентрированный луч энергии. Прошив полыхающий вокруг хаос, он ударил в созданный щит. Титан выдержал, однако Игнат ощутил, как содрогнулось все его существо от напряжения. «Мы должны использовать созданную вокруг аномалию для боя, иначе защититься не выйдет». Он был прав. Манипулировать рассеянной вокруг энергией порядка и хаоса мог только Игнат. Однако землянин и без того контролировал тяжелый процесс преобразования камня мира. Настало время принять еще одно непростое решение. «Я дам тебе полный контроль над закалкой», — решил Игнат. «Ты ее осуществишь правильнее и быстрее, а я займусь защитой». «Верно. Так будет лучше». «Что мне надо делать?» — спросил Игнат. «Подожди. Сейчас я создам конструкт», — произнес его напарник. Мужчина увидел, как рядом с ним, словно из ниоткуда, строится конструкт. Из-за его невообразимой сложности землянин не мог понять его полные функции. Однако Титан создавал такие за считанные мгновения. «Теперь открой сознание», — произнес Титан. «С помощью этого инструмента я закончу все процессы и создам новое тело для адепта Камня Мира». Однако Игнат не торопился так подставляться и вместо настоящего сознания открыл доступ к обманке, созданной Титаном разума. В этот момент ему понадобился весь самоконтроль, чтобы оставаться полностью спокойным. Ведь если обман раскроется раньше времени, то предсказать дальнейшие события будет трудно. Секунда, вторая. Конструкт Титана вошел в контакт. Игнат ощутил уже знакомое задвоение сознания, но быстро справился с ним, не подав виду. «Хорошо», — произнес Титан. «Я перехватываю процессы, а ты можешь заняться защитой. Следи за плотностью щита. Если что, дашь мне знать». Едва Титан приступил к делу, как Игнат ощутил несказанное облегчение. Подобные преобразования были слишком сложными процессами для адепта его опыта. «Так», — подумал он, — «сейчас посмотрим, что задумали хаоситы». Не обремененный более ничем, он охватил сознанием всю аномалию, искаженную хаосом. Хоть его источник и был разрушен, но пока высвобожденная энергия поддавалась контролю, и это следовало использовать. «Не знаю, кем я скоро стану, да и выживу ли», — подумал Игнат. «Но сейчас я покажу этим старым тварям, кто здесь настоящий хаосит!» Будто ощутив его угрозу, замок врага вновь атаковал. На этот раз Игнат видел, вернее, ощущал, как и откуда готовится удар. Одна из хищных, похожих на клык башен, вспыхнула сиянием. На ее конце был установлен мощный фокусирующий кристалл, который и выпустил поток энергии. Усилием воли Игнат сконцентрировал на пути луча хаос. Концентрированная первостихия пропустила атаку через себя, рассеяв ее в разные стороны. «А теперь получи в ответ!» — хмыкнул Игнат. Враг явно считывал его планы. Излучение Камня Мира ослабилось в достаточной мере, чтобы замок засветился алым, словно кровь, энергетическим щитом. Ало-синие всполохи хаоса накрыли его подобно буре, грозя стереть его с лица земли. Однако не тут-то было. Игнат сразу же ощутил, что щит явно усилен против первостихии. Раньше Игнат много раз испытывал сложности с пробитием щитов. Однако на этот раз у него в руках было неисчерпаемое количество хаоса. «Думаете, выдержит?» — усмехнулся он. «А так?» В это время случайные наблюдатели увидели, как весь замок будто накрыл огненный смерч из красно-синего пламени. «Какая мощь!» — вздохнул Игнат. Хаос, будто прощаясь со своим хозяином, подчинялся беспрекословно, всей своей мощью. Он навалился на защиту, и несмотря на то, что та была создана против этой первостихии, она очень быстро начала продавливаться. «Ха, юнец ощутил силу и готов поиграть!» — пришел сухой смешок через мыслеобразы. «Ну давай потанцуем!» Щит замка держался на последних крохах энергии. Игнат уже представлял, как обрушит всю свою силу на базу хаоситов, как произошло нечто, ставшее для него сюрпризом. Со звуком разбившегося стекла щит взорвался, высвобождая мощный заряд. Столкнувшись с хаосом, он непонятным образом связал энергию, на время затрудняя Игнату ее использование. В этот же момент из замка вылетело с десяток теней. Используя маскирующий конструкт, они тут же разлетелись в разные стороны, затрудняя свое обнаружение. Игнат не успел среагировать, как его сотряс удар. Сияющий энергией клинок прошел сквозь потоки хаоса, как сквозь масло, и лишь в последний момент был остановлен Титаном. «Они слишком эффективно противостоят энергии хаоса», — сказал Титан. «Комбинируя атаки с энергией порядка. Когда я закончу, мы сможем подавить их способности камнем мира». Игнат понял, что давить одним хаосом сработало бы против более простых врагов. Но на этот раз он стоял на одном поле с гроссмейстерами. И только наличие Титана в союзниках давало хоть какие-то шансы. Несколько новых ударов сотрясли защиту. Игнат сконцентрировался на энергии порядка, помогая Титану удерживать щит. «Вот же уроды!» — подумал он. «Это будет действительно сложно!» Внезапно яркая вспышка привлекла его внимание. Обратившись к ее источнику, Игнат был удивлен. Один из хаоситов подлетел слишком близко к группе из чемпионов корпуса, и те применили конструкт, на время сковавший его движение. «Отлично!» — подумал Игнат. Он тут же сконцентрировался и ударил хаосом. Луч красно-синей энергии расчертил изуродованное пространство аномалии, мгновенно обрывая жизнь врага уровня владыки силы. Где-то фоном Игнат ощутил прилив энергии от убийства, но не обратил на это внимания. «Вы не понимаете, кому помогаете, глупцы корпуса!» Прокаркал голос, из которого теперь исчезли все насмешливые нотки. «Не играйте на руку Титану порядка!» Если чемпионы что-то и ответили, то укрыли свои мысли от подслушивания. Игнат понял, что выиграл несколько мгновений. Он потратил это время на то, чтобы усилить щит, и мельком проверил работу Титана. К его удивлению, тот значительно продвинулся. Два выжженных источника энергии теперь превращались в нечто новое. Вокруг них витала энергия жизни и смерти. Игнат потерял контроль над ними вместе с уничтоженным телом, но сейчас они, кажется, стремительно создавали новое. «Он, похоже, успевает», — подумал Игнат. «Я должен выиграть еще немного времени». Мужчина ощутил, что хаос вновь стал легко поддаваться управлению. Действие связующего конструкта прекратилось. Закончив концентрировать энергию порядка вокруг щита, Игнат начал закручивать из хаоса вокруг себя настоящую бурю. Хоть хаоситы и чемпионы имели защиту против нее, но, по крайней мере, она вносила неразбериху, усложняла ориентирование и возможность атак. К его удивлению, все это время никто не пытался атаковать, дав землянину возможность собраться с мыслями. «Где же они все?» — задался он вопросом. В битве наступило странное затишье. Впрочем, ненадолго. Игнат ощутил нарастание силы со стороны. Вспыхнуло чувство опасности. Тут и там вспыхнули атакующие конструкты. Похожие на раскаленные спицы, они ударили со всех сторон. Часть из них Игнат уничтожил хаосом, но враги били слишком метко. Землянин ощутил удары по щиту. Удерживаемый совместной мощью Титана и энергией порядка, тот вполне себе неплохо держался даже против столь могущественных врагов. «Они понимают, что нельзя давать мне время», — подумал Игнат. «А значит, столь мелкие атаки могут быть лишь отвлечением внимания». Он начал сканировать подконтрольную территорию. Враги скрывались, используя сокрытие, но подготовку мощной атаки Игнат точно ощутил бы. В этот момент, будто читая его мысли, сразу в нескольких местах возник быстрый рост энергетической мощи. Размен ударов произошел тут же. Игнат успел подавить 4 источника. Остальные 5 успели нанести атаки. Их пришлось поймать на щит. Игнат напрягся, сдерживая давление чужой атаки. Ровно в этот момент он ощутил резко возросшую опасность. Луч света со стороны ударил по щиту. «Ослабляющий щит-конструкт», — с досадой отметил Титан. «Они и правда имеют некоторые мои разработки и помогают хаоситам». И он был прав. Хаоситы будто ожидали этой атаки. Усилили давление, ставя Игната в тяжелые условия. И тем не менее, даже так землянин держал удар. Пока не появился новый противник. Чужое присутствие заставило Игната сконцентрировать на нем внимание. Землянин увидел, что совсем рядом находится один из хаоситов. Его силуэт был скрыт тьмой, но сияющее светом копье в руке не давало ошибиться. Это был хозяин перекрестка, с которым когда-то Игнат вел дела. «Вот мы и встретились!» — с торжеством произнес тот. Размазавшись от скорости, он ударил своим оружием. Сияющий артефакт ударил в щит с такой мощью, что по округе прошлись громовые раскаты. Первые секунды Игнату казалось, что даже эту атаку он выдержит, пока по поверхности щита не пошли трещины. «Скоро ты будешь страдать», — пообещал хозяин перекрестка. Перехватив оружие, он нанес второй удар, ровно в то место, где щит зазмеился трещиной. На этот раз оружие пробило защитный конструкт. Казалось, время замедлилось, и все начало двигаться, словно в тягучей патоке. Игнат ощущал, как острие артефакта медленно преодолевает защиту и приближается к ядру, где все еще шли преобразования. «Пора!» — подумал Игнат. У него был лишь один способ быстрого ухода из-под атаки. Мгновенная телепортация. И пришло время ею воспользоваться. Конструкт сработал идеально. Игнат ощутил, как вокруг него раскрывается воронка пространственного перехода, охватывая хозяина и готовясь перенести его в сторону. В последний момент Игнат сделал единственное, что могло навредить врагу. Он дал приказ всей бездне накопившегося здесь хаоса трансформироваться в аспект огня. В следующий момент воронка портала утянула его. Единственное, что не предугадал землянин, это то, что неведомый артефакт хозяина перекрестка каким-то образом задержит телепортацию и даст его хозяину скользнуть следом. В следующую секунду вся толща скопившегося вокруг хаоса начала медленно светиться, превращаясь в гигантскую бомбу. «Твою мать! Вот это хрень!» — присвистнул поляк. «Такого дерьма я еще никогда не видел!» Они стояли на небольшом возвышении, а вдалеке виднелось действительно удивительное зрелище. Область в несколько десятков километров накрыл купол из полыхающего алым и синим хаоса. «Там идет бой», — серьезно произнес Хаммер. «Да понял я», — поморщился поляк. «Нам-то что делать?» Удивительно, но, похоже, это была первая ситуация, на которую у американца не было ответа. Даже слыша отголоски битвы, оба понимали, монстры, что там сражаются, могут убить их одной мыслью. В этот момент в недрах купола вспыхнул яркий свет, будто там зарождалось ядро взрыва. Одновременно с этим совсем недалеко раскрылась воронка портала. Поляк лишь успел бросить быстрый взгляд в ту сторону, как яркая звезда вспыхнула на горизонте, предвещая взрыв сумасшедшей силы.